«Передайте трубку Франсуа», — сказал Брюн. Я передал трубку. Франсуа минут пять слушал, что говорит Брюн по телефону, затем оставил аппарат в покое. «Мистер Мейн», — сказал он, — «пройдемте со мной». Я прошел за ним в соседнюю комнату. Там он вручил мне Вальтер с глушителем и сказал, чтобы я докладывал ему обо всем, что узнаю. После этого я покинул магазин. Хвост они так и не сняли. Это был мужчина в клетчатом пиджаке. Я его заметил, когда вышел из дома, в трубе которого прятался от своих друзей-телохранителей. Итак, мой расчет не оправдался. Они продолжали следить за мной, и у меня были связаны руки. Но кое-что я все-таки мог сделать. Я прошел мимо хвоста, совершенно игнорируя его. Пройдя два квартала, я обнаружил и второй хвост. Похоже было на то, что они слишком дорожат мною, чтобы рисковать. Я ухмыльнулся и прибавил шагу. Вскоре я уже был в баре, где назначил встречу Франки. Франки в баре еще не было, и я, заказав виски, уселся за крайний столик. Ждать пришлось недолго. Вскоре в проеме двери показалась массивная фигура Франки. Он бегло окинул бар, и его глаза остановились на мне. Он кивнул мне, сделав заказ, и уселся за мой столик. «Здравствуй, кожаная смерть», — сказал он. «Теперь ты без бороды, и я узнал тебя. Рад видеть тебя, Франки. Мне сказали, что ты искал меня. Именно так. Я попал в беду, и мне нужна твоя помощь. Я обязан тебе жизнью. Свои долги я всегда плачу вовремя. Говори, что надо сделать. За мной следят. А теперь будут следить и за тобой». «Кто эти люди?» — быстро спросил он. «Нацисты», — коротко ответил я. «Так вот, я дам тебе номер телефона, и ты выяснишь, кто его владелец, где этот дом находится и кому он принадлежит. Будь осторожен, постарайся отделаться от хвоста. Они не должны знать, чем ты будешь заниматься». «Хорошо». Франки проглотил свою порцию. «А теперь я пойду. Встретимся здесь завтра в это же время». Я покинул бар, хвосты не отставали. Я шел по пыльной мостовой, и шаги преследователей гулко отдавались у меня за спиной. Я не собирался от них убегать. Я просто решил побродить по улицам ночного Парижа. Я бродил по городу и размышлял над тем, до каких же пор эти тени из прошлого будут мешать нам жить. Глава 7. Я поселился в небольшом отельчике в восточном районе под именем Д.Н. Вейна. Я занял просторную комнату на втором этаже с окнами, выходящими во двор. Проспав 10 часов подряд, я встал со страшной головной болью. Совершив необходимый утренний туалет, я отправился завтракать в ближайшее кафе, так как в отеле не было ресторана. Мои сопровождающие были на месте. Теперь это были другие люди, и у них была машина. Позавтракав, я заказал бутылку пива и стал размышлять о своем положении. В моем распоряжении было 2-3 дня. Больше они мне не дадут и уничтожат меня. Я понимал это, так же, как и то, что мне от них не уйти. У этой организации везде свои люди. Я, конечно, мог позвонить Лесажу, но я не был застрахован, что в этот самый момент какой-нибудь парень не нажмет на курок пистолета. К этому выводу я пришел, когда обнаружил, что телефон в моей комнате не работает. Кроме того, я очень беспокоился за судьбу Франки. Я верил Брюну, что он хочет оставить меня в своей организации, но после того, как я убью Карла, Жака и Анну. Только тогда он будет мне доверять. Итак, у меня был только один выход. отыскать Жака в течение этих двух дней. Франки проверит телефон, который я ему дал, и тогда многое станет ясно.